Нет, можно я сегодня все буду делать сама. Впервые сама, с тобой и с собой. Это раньше я вцеплялась в тебя, как утопающая, боялась выпустить хоть на секунду, и тебе приходилось раздевать нас обоих. А сегодня, когда вся ночь наша, не нужно никуда спешить, не нужно прятаться и притворяться. Я так благодарна им обоим, так люблю и Роберта, и Эсфирь за то, что они разрешили нам больше не лгать. А ты, если хочешь, просто показывай движением пальца. У нас в лаборатории появился новый аппарат, называется компьютер. Там подводишь стрелку к нужному квадратику на телевизионном экране, нажимаешь на кнопку, и сразу открывается картинка с нужным растением или красивым цветком. Значит, ты хочешь начать отсюда, с цветка руки, скромный притворщик. Это легко. Не нужно преодолевать застенчивость. Наши руки и плечи давно у вас на виду, но есть на Востоке народы, у которых не так, там умеют ценить эту часть тела. Там женщина обязана прятать под одеждой все, кроме глаз. У нас недавно был на кафедре профессор из Йемена. Он мне сознался, что родил с женой 6 детей, но никогда не видел ее рук и плеч. Такая святоша. А в Америке он сходит с ума, глаза его не могут насытиться. Какая уж там наука, но ведь недаром и у нас именно рука проникла в священный обряд как символ. Представь, как бы это звучало. Он попросил ее ногу и сердце. Ужасно. Но вот тебе моя рука, вот тебе обе мои руки. Совсем другое дело. И когда я смотрю на синие прожилки на запястьях, мне порой трудно и страшно поверить, что именно там и несется наша густая красная жизнь, так близко, так на виду, так открыто для всякого лезвия. Нет, ты не сумеешь эти шпильки с секретом. Я знаю, тебе нравятся волосы, рассыпанные по плечам. Это мода послевоенного кино. Да-да. Я замечала, твои вкусы слеплены фильмами твоего детства. Если какая-нибудь разлучница захочет тебя завлечь, отнять у меня, ей достаточно будет просмотреть несколько старых лент, скопировать платье, туфли, чулки, прическу героини, и ты готов, ты беззащитен. Но коль промелькнуло слово «чулки», оно неизбежно ведет палец стрелку к коленям. Это, пожалуй, единственное во мне, что я немножко люблю, а в детстве мечтала о платье с кринолином, даже собирала тайком обручи хула-хуп разных размеров, а потом выклинчила у матери широкую юбку, чтобы пришить их изнутри, наврала, что нужно для спектакля, но на самом деле мне просто хотелось окружить колени волшебной тайной, спрятать под красивым колоколом. Нельзя, чтобы каждый молокосос имел их для обозрения в любую минуту. Они должны мелькнуть на секунду, вспыхнуть в канкане, блеснуть черным шелком и снова исчезнуть. Подвязка. Знаешь ли ты, что есть мужчины, которые вздрогнут от одного этого слова, которые собирают наши подвязки в секретные альбомы или в коробки из-под конфет, прокладывают папиросной бумагой? Но и в далекой древности подвязка была окружена особым ореолом. Недаром она стала символом знаменитого рыцарского ордена. Это случилось много веков назад. Английский король танцевал на балу с графиней Солсбери, и вдруг ее голубая подвязка выскользнула из-под платья. Осталась лежать на полу под хихиканье придворных насмешников, но король не растерялся, тактично подхватил подвязку и пристегнул ею собственный чулок, громко крикнув «Мне голубое к лицу и к ноге!» или «Учитесь не заметить!» или «Король не голый!» или еще что-то, дав пример галантности и основав орден подвязки. Но мы совсем забыли о тебе. Это неправильно. Пусть я предам всех женщин, выдам нашу тайну. Мы редко в этом сознаемся. Но расстегивать ваши рубашки или пижамные куртки, пуговица за пуговицей, это как разворачивать подарок, особенно если оттуда идет такой жар, как у тебя. Хочется тут же залить водой, молоком, лимонадом, шампанским. В следующий раз запасу. И как же легко, как уверенно они слетели с языка, эти невероятные слова «в следующий раз». О себе в следующий раз припасу корсет.